Песня. О серьезных мужицких вещах будет идти разговор. Если лопату ты в руки не взял с малолетства до самых этих пор, что ты жалуешься? Чего жрать и пухать? А если еще родитель никого не будет замочить, ты до сих пор не взял в руки топор. Так не жалуйся, что денег нету, девок нету, и дороги привету. Всем привет, если денег нет. We'll be right back.